Стемнело очень быстро, как обычно и бывает на юге. Поезд сделал остановку на какой-то станции с труднопроизносимым названием. Некоторые пассажиры направились к выходу. Вместо них появились другие. Растолкав сидящих женщин, напротив них уселся мужик лет 40 с рыжими волосами европейского вида. Минут 20 он сидел молча, потом заговорил, не обращаясь к конкретному слушателю, так, в пространство. Монолог был странным. Выходило, что сидящий напротив мужик скрывается от зловредных агентов КГБ, которые его упорно ловят. На последней станции ему удалось от них оторваться. А еще он заявил, что при попытке задержания дорого продаст свою жизнь, всем окружающим не поздоровится. «Какой еще КГБ? Какие агенты? Что за бред собачий?» – напряженно соображал Геннадий. «Это подстава или просто шиза обуяла?» Сосед напротив продолжал нести ахинею с самым серьезным видом. Похоже, что многие узбеки еще не успели подзабыть русский язык. Ситуация начинала напоминать чеховский рассказ «Пересолил». Сидящие рядом с рыжим женщины начали опасливо отодвигаться. Аксакал напрягся и положил руку на рукоять своего тесака. «Слушай, мужик, а почему бы тебе не заткнуться?» – не выдержал Геннадий. «Надоел, право слово, и спать мешаешь». Рыжий замолчал на полуслове. Остальные тоже молчали. В вагоне погасили свет, хотелось спать. Сидящая рядом Сима доверчиво склонила голову ему на плечо и сладко засопела во сне. Геннадий застыл, опасаясь ее спугнуть. Потом осторожно переместил руку и обнял девушку за плечи. Рыжий шизоид, похоже, тоже задремал. Постепенно заклевал носом и сам Геннадий. Проснулся он от диких криков и шума падающих вещей. Поднял голову, но только и успел увидеть мелькнувшие в окне ноги. Что за черт? Сосед напротив исчез. В окно выпрыгнул на ходу, на параллельный путь. Ну и дела, сообразил Геннадий. «Самоубийца, наверняка шею свернул», — сообщил он проснувшейся Симе. «У этого немца просто мания преследования в острой форме. Привиделось чего ночью, и вот результат», — авторитетно заявила она в ответ. «А почему немца? Они же уехали отсюда все в Германию». «Он немец из местных. Это видно по некоторым специфическим признакам. Их войну сюда много высылали». «А уехали, значит, не все. Вот этот тоже остался. Может, в психушке сидел, а только теперь выпустили. Да ты сам его слышал. В речи явные анахронизмы. Как будто из банки с формалином вылез. Демократ, наверное, из старых. Все с советской властью воюет». Геннадий согласно кивнул. «Теперь, очевидно, отвоевался. Шансов у него немного». Прибежал проводник и кто-то из поездного начальства. Начали расспрашивать пассажиров о происшествии. Расследование, впрочем, не затянулось. Махнули рукой. Рассвело так же быстро, как и стемнело. Аксакал и некоторые другие пассажиры расстелили в проходах молитвенные коврики и принялись за утренний намаз. Интересно, а как они определяют направление на Мекку? Поезд-то петляет постоянно, по серпантину идет. Размышлял Геннадий, наблюдая за молитвой. «Ладно, это их проблемы. А у нас и своих хватает. Скоро Фергана, там надо будет подыскать подходящее жилье. Лучше не в гостинице. Потом осторожненько наведываться к десантуре в полк. Забрать там оружие, оборудование, инструкции. А потом... А что потом? Да там видно будет. Что прикажут, то и делать будем». Город Фергана Геннадию понравился, по крайней мере, его старая часть. Широкие улицы, засаженные вековыми деревьями. Казалось, что можно пройти его насквозь, так и не выйдя из тени. Дома, правда, одноэтажные, но восточный город он представлял несколько иначе. И жара куда терпимее, чем в Ташкенте. Всезнающая спутница тут же выдала справку на этот счет. Это не восточный город. Он, как и Петербург, сразу строился таким. Идея принадлежит генералу Скобелеву, он лично выбирал место. в сторонке от крупных туземных городов, чтобы чиновники и их семьи могли спокойно ходить по улицам, не опасаясь, что их зарежут. Административный центр, а еще крепость. Если где случится бунт, то пока еще сюда доберутся, можно было подготовиться. Радиальная планировка облегчала оборону. Аборигенов пускали в город только днем, а к наступлению комендантского часа выставляли за порог. Теперь, конечно, все иначе. Русских тут почти не осталось. Познавательно, но нам надо найти подходящее жилье, лучше в частном доме. Попробуем, надо на базар идти. А на базар-то зачем? Что мы там будем делать? На базаре тут делается все. Если будем слоняться по улицам и стучать в двери, то привлечем лишнее внимание. Это ведь не Россия. Мы тут как белые вороны. По дороге пару раз встретили военные патрули, десантников. Ух ты, в полном боевом патрулируют отделениями. Похоже, что в городе неспокойно. Добрались до рынка. Геннадий, ты постой тут, фрукты повыбирай, а я одна пошныряю, так быстрее будет. Геннадию эта идея не понравилась. Ты лучше вместе пойдем, опасно разделяться. Сима отрицательно помотала головой. Знаешь, как парочки попутки ловят? Парень прячется в кустах, а девушка выходит на дорогу. И тут, как говорится, аналогично. Ты только мешать будешь. Ладно, попробуем. Только ждать я не буду. Пойду за тобой, держась в сторонке. И не спорь, решение принято. Сима пожала плечами. «Ну, как знаешь. Но если потеряешь время, то... Но если меня потеряешь, то встречаемся на этом месте. Не позднее, чем через час». «Оторваться попробуешь? Ну-ну, попытайся. Я спецкурсы по наблюдению окончил, и опыт имеется». Глаза Симы ехидно сверкнули. «Ну, если спецкурсы, то я спокойно». «Все, пошла». Она спокойно двигалась через шумный базар, не слишком отличаясь от прочих покупателей, которые толпами слонялись вокруг. Геннадий следовал за ней. Вот она остановилась возле прилавка с помидорами, перебросилась парой фраз с продавцом. Ничего не купив, пошла дальше, завернула за деревянную палатку. Черт! Куда она делась? За палаткой Симы не было. Геннадий закрутил головой, пытаясь отыскать спутницу. Как в воздухе растворилась мистика. Придушу, когда появится. Шутки она мне шутить будет. Делать нечего. Пришлось возвращаться к точке рандеву и ждать. Ждать долго. Прошло почти 40 минут, а Сима все не появлялась. Геннадий уже занервничал. Может, случилось чего? Если через 15 минут не появится, то пойду искать. А нет, вот она. Приближается с каким-то благообразным старичком, в руках туго набитый пластиковый пакет. «Познакомься, Геннадий, это Григорий Григорьевич Белялов, местный старожил, бывший учитель. У него тут дом недалеко, всего в нескольких кварталах. Григорий Григорьевич любезно согласился приютить нас на пару-тройку дней». Старичок куртуазно поклонился, Геннадий ответил неуклюжим поклоном. Шли медленно, примериваясь к невысокой крейсерской скорости нового знакомого. Тот, видно, стосковавшись по собеседникам, не закрывая рот, выкладывал местные новости. Жестокость басмачей, прибытие полка десантников, печальная судьба бывшей узбекской валюты, частое отсутствие воды в водопроводе, проблемы с топливом для печки и тому подобное. Наконец дошли. Дом оказался неплохой, точнее, это была городская усадьба. При доме еще имелся сад, кое-какие хозяйственные постройки и небольшой дворик, которые прикрывали от солнца виноградные лозы, расположившиеся по специальным решеткам. Зрелые кисти винограда висели прямо над головой. Хозяин, чуть суетясь, провел их в дом и показал комнаты. Вполне приличные. Сима шепнула Геннадию на ухо. «Я тут баранинки прикупила, крупы, масло, чая, муки, приправ. Но нашего хозяина, похоже, с деньгами не очень. На фрукты и овощи свои, сад видел. Помогу ему в стряпне, дождешься или сразу в полк пойдешь?» Геннадий задумался. Еще и 12 нет. Лучше пойти. Я без оружия тут себя не слишком здорово чувствую. И еще. Ничего серьезного пока не готовьте. Жара, салатик там какой и тому подобное. Лучше вечером поедим, когда прохладнее станет. Хорошо, только идти не советую. Тут в полдень нормальные люди по улицам не ходят. Сидят в тенечке, чаи гоняют или вообще дрыхнут. Лучше вечером сходи, а еще лучше рано утром. Мы и так опережаем график. Вполне может оказаться, что посылочка еще не поступила по причине банального российского разгильдяйства. Только зря светиться будешь. И выспаться надо заодно, и акклиматизируемся. Резонно, прикинул Геннадий. Его немного раздражало, что Сима потихоньку подгребла инициативу под себя. Он считался довольно опытным и сообразительным работником, а вот теперь оказывается, что какая-то девчонка лучше него ориентируется в обстановке. Тем более, если эта самая девчонка тебе нравится. Попробуй тут распушить хвост, когда тебе из него постоянно перья выдергивают. Слушай, Серафима, кто из нас командир группы? Не ответишь? Вы, товарищ капитан. Вы, а я только на подхвате. Посоветовать там, если понадобится, по поводу местных дел, ориенталист я или нет. Так вот, уважаемый ориенталист, если ты еще раз выкинешь такой финт, как на рынке, то я отстраню тебя от участия в операции, ясно? Так точно. Поджимаю хвост и прижимаю ушки. Разрешите следовать на кухню? Разрешаю. Сима упорхнула. Врет, безнадежно подумал Геннадий. Ни черта она не поняла. Гонору на десяток человек. Только притворяется пай девочкой. Но советы дает дельные. Будто давно жила в этих местах. И как она сбросила меня с хвоста на базаре? Не понимаю. Кунг-фу, наверное. Вот ты в Ташкенте сразу почуяла опасность. Не действовала быстро и решительно. Ладно, пойду вечером. Так оно будет лучше.